Ключка может найти что угодно, несмотря на искривление пространства. А моих родителей она может найти. Если они, конечно, здесь. Вряд ли. Она же их не знает. И нам не до этого. Роджер встал, отряхнул руки. Пойдем. Ключка, где ангар? Ключка припустила вперед. Роджер и Ник почти бежали за ней и вскоре оказались возле ржавой двери. Это было скорее похоже на гараж, чем на ангар. Посреди громоздилось нечто, накрытое холстиной. Роджер сдернул ее, и Ник увидел что-то вроде ракеты, только с крыльями. На носу был изображен череп с косточками. Для смеха, наверное. «Вот», — сказал Роджер, — «улетный ускоритель веселого Роджера!» 10 лет я конструировал корпус. 10 лет продумывал крылья и систему взлета. Еще 10 лет всякие другие устройства. Все готово. И уже работает? Нет. Не решен вопрос с топливом и, соответственно, мотором. А какое топливо? Керосин? Бензин? В этом и проблема, дорогой друг, сказал Роджер вдруг очень солидным голосом. Традиционное топливо мне не подходит. Слишком увеличивается масса. Я пробовал топливные ячейки из фторированных полимеров, однако они слишком быстро пропитываются молекулами метанола, содержащимися в концентрированном топливе, отчего быстро снижается мощность двигателя. Я попробовал применить новую технологию материала мембранного электродного узла, сумел получить специальный материал из ароматического углеводорода, замедляющий проникновение метанола, покрытый высокоактивным катализатором на основе платины высокой плотности, уменьшающим химическую активность метанола, что позволяет снизить потери топлива на 0,1 по сравнению с применением обычных тарированных полимеров. Но этого все равно катастрофически мало. Закрой рот. Извини, я же забыл, что ты неуч. Вообще-то ты сначала тоже академиком не казался. Роджер оглянулся и прошептал. Я вообще кашу под придурка и двоечника. И под зеленого. То есть по того, кто хочет остаться, а сам синий, потому что хочу убраться. Очень мне надо, чтобы меня раскрыли. А вообще-то, сам понимаешь, за 200 лет можно подучиться. 3 Оксфорда, считай, у меня за плечами, еще 5 других университетов. Заочно, конечно. Интернет очень облегчил дело. Но в чем проблема? Нехватка материалов. Нехватка оборудования. Я могу свинтить все из всего. Но где это взять? Я хоть ядерный реактор построю в одиночку. Но из чего? Поэтому слушай. Вот тут Роджер открыл кожух в хвостовой части ускорителя. Должен быть двигатель. Вес я рассчитал. Не больше 5 килограммов. И я понял. Если его нельзя сконструировать, его надо воображелать. То есть просто представить. И ты мне поможешь. Как? Я даже не знаю, как он устроен. И не надо. Когда ты хочешь яблоко? Ты хочешь яблоко? Можно вообще-то. Воображелай. Нику было приятно, что на него так надеются. Он постарался. И вот на его ладони румяное большое яблоко. Роджер взял его, понюхал, надкусил и просиял. Настоящее! Кислит, конечно, но настоящее. Нет, ты точно гений. Мне повезло. Так вот, когда ты его представлял, ты разве знал, из чего оно состоит? Из каких молекул и атомов? Нет, я просто представил. Вот и представь мне двигатель. Мощность отрыва небольшая. 1,5 лошадиных сил. Мне ж не в космос лететь, но желательно повыше. А куда? За пределы Бермудии. Ник засомневался. Не знаю. Ты попробуй. Постой. Как же? Ты улетишь. А как со мной? Я думал, ты мне поможешь найти родителей, если они здесь. И Вика. Обязательно помогу. Я вас всех найду. Я вылечу на нормальную землю, всем там расскажу про Бермудию, и вас всех спасут. Ну, давай!» Ник видел множество моторов, тем более, что он увлекался машинами. Он попробовал, и в гнезде под кожухом появилось что-то металлическое с трубками, выступами, гайками. «Отлично!» — закричал Роджер. «Неважно, как он выглядит, главное, чтобы работал!» Он тут же впрыгнул в самолет-ракету, свистнул глючки, Она скакнула к нему в кабину. Роджер задраил люк, кивнул Нику и крикнул: «Давай!»